Наконец тронулись. Лошади, как прежде, шли тяжело, и богатырь плелся сзади. «Эх ты, сивка-бурка, вещая каурка!» — думал Аникей. «Где ж тебя сглазили?» Перед заходом солнца, не дотянув часа до намеченной стоянки, лег богатырь в третий раз, уже без поклажи. «Все», — сказал Марков, — «дальше не пойдем, тут станем». Место было неудобное, сырое, и до реки далеко. «Пусть он тут лежит», — сказал Афанасич. «Поставим палатку на взгорке, там суши, а воду в болоте возьмем». Коней развьючили рядом с богатырем. Дед их тут же спутал, отправил пастись. А потом люди, взвалив на себя спальные мешки, рюкзаки, оружие, пошли устраиваться на маленькую сопочку. «К утру оклемается?» — спросил Аникей. «Должен. Завтра самый трудный участок, сплошь по болоту». Афанасич принялся за костер. Аникей достал из планшетки карту, долго изучал ее при свете костра. «Да, кругом болото и кочкарник, почти весь день. Зато потом день хорошего пути, примерно день, ночевка», — бормотал Аникей. «Слышь, Афанасич, нам бы еще 2 дня хорошего ходу, а там и село недалеко. Устал чай, а ты? Знамо дело, кони и те устали. Лихачи наши, ахалтекинцы, дармоеды проклятые!» — ругался Аникей. «Ты чего серчаешь?» — удивился Афанасич. «Я просто так», — спохватился Марков. «А ты зайца не трожь, подожди меня, его на весу надо разделывать, понял? На весу!» Он встал и пошел помогать деду. Потом, пока готовился ужин, Марков сбегал к богатырю, насыпал у морды овса. Но конь лежал и не пытался вставать. «Смотри-ка, бочка!» — постучал в темноте дед. «Мало, что ли, их в тундре разбросано?» Марков подошел, посветил фонариком. Бочка была с днищем, вскрытым, как у консервной банки. «Лабаз был, чтоб медведь не раскурочил. Наш брат работал. Смотри, в крышке дырки, затягивали проволокой. Погляди, не осталось ли чего?» — засмеялся Аникей. «Как же оставят?» — ответил дед, но на всякий случай полез рукой, пошарил. Марков ему посветил. «Давно работали, совсем бочка ржавая. Болеет?» — спросил дед. «Лежит». Было морозно, но лезть в палатку, отходить от костра не хотелось. «Вот приедем в село», — размечтался Афанасич. «Дружок там у меня есть, Петро, механик на электростанции. Баба у него, Магда, во!» И он развел руки. «Кулачище, что твой рюкзак!» Берет 2 мужиков, сталкивает лбами и отпускает, — засмеялся дед. «Продавщица работает. Вот уж попьем!» «Так навигация только закончилась. Когда к ним завезут?» «Нет, пожалуй, ничего. У Магды всегда есть. Какой это продавец, если у ней выпить не найдется?» «Сначала дойти надо».